Она не могла в это поверить. Ее отец не пытался убить Ригора, это было просто глупое предположение. Однако Рия поняла, что у охранника нет причин лгать. Там, должно быть, произошло какое-то реальное недоразумение. Размышляя на ходу, она поняла, что лорд Болтон, должно быть, как-то связан с этим. Возможно, именно поэтому он и хотел получить плащ, чтобы замаскировать одного из своих людей, как солдата Старков, и обвинить ее отца в этом преступлении. Арья замерла, внезапно прозрев. Внезапно все это обрело смысл. Лорд Болтон должен стоять за этим покушением, и Арья была единственной, кто знал об этом. Она увидела оседланного коня, привязанного возле палатки. Недолго думая, она подошла к лошади, отвязала ее, взобралась на спину и направилась прочь. Она услышала вой, доносящийся из-за деревьев, и надеялась, что Немирия последует за ней. Охранник сказал ей, что Джон едет на юг, чтобы захватить Королевскую гавань. Это было хорошо. Это означало, что он не собирался на север, чтобы наказать ее отца за преступление, которое он не совершал. Это также дало ей время. Пора отправиться на юг, чтобы найти Джона и рассказать ему об этом заговоре. Она должна поторопиться. Рано или поздно Джону придется иметь дело с ее отцом, и Арье нужно было рассказать ему правду, пока не стало слишком поздно. Глава 30. Логово льва. Лорд Винтерфилла. Нед Старк стоял один в своей холодной комнате в Винтерфилле. После этой катастрофы на берегу Зеленого Зубца он со своей армией поспешно отступил обратно на север, опасаясь гнева дракона Ригора. Он так и не понял, что произошло в тот день. Он пытался найти людей, ответственных за нападение, чтобы допросить их, но они будто растворились. Нед знал, что его подставили с этим нападением на Ригора, но он понятия не имел, кто это сделал, и самое главное, почему. У него были свои подозрения, лорд Болтон, например, но у него не было ни малейшего намека на доказательства, а без них любые обвинения против лорда Болтона или любого другого его знаменосца могло привести к расколу в их рядах, а он не мог себе этого позволить сейчас. Даже когда возможность того, что Джон придет на север в поисках возмездия, угрожающе маячила над его головой, потом неразбериха с письмом, Ригар настаивал, что Джон отправил ответ северу, но Кейтилин говорила, что не получала ворона. Нед сомневался, что Ригар лгал ему о письме. Его исчезновение в сочетании с событиями на Зеленом Зубце только усилило его подозрение, что кто-то замышляет против него. Что еще хуже, когда он вернулся в Винтерфилл, Кейтилин сообщила ему, что двое его детей пропали без вести. Арья и Бран оба исчезли, пока он отсутствовал. Кейтилин пробовала искать их, но ей не удалось найти кого-либо из них. Нед был очень обеспокоен, Бран не мог ходить, поэтому, если он пропал без вести, это означало, что кто-то, должно быть, похитил его. Возможно, это был тот же человек, который его подставил. Нед покачал головой. Он стал вести себя как параноик. Эти два события не связаны. Он найдет своих детей и докажет свою невиновность. Случай с Ирией был совершенно другим. Его дочь была очень своенравной и обучалась боевым искусствам, которыми успела неплохо овладеть. Было очень маловероятно, что кто-то мог похитить ее, не оставив следов. Другим предположением было то, что она убежала сама. Но куда она могла направиться? Возможно, она решила увидеться с Джоном после того, как он отказался взять ее с собой на совет. Но как маленькая девочка смогла уйти от поисковых групп и добраться до юга, не встретив его самого или его армию? Нед вздохнул. Он понятия не имел, как найти своих детей или как доказать Джону, что он не пытался убить его отца. Нед вспомнил их последнюю встречу и ужасные отношения, при которых они расстались. Поэтому он нуждался в доказательствах, неопровержимых доказательствах. Ему придется снова искать этих людей, предлагать вознаграждение любому, кто их видел. Если он найдет и допросит их, тогда сможет доказать Джону, что не он стоял за нападением. «Милорд», — услышал он низкий голос. Он повернулся и увидел, что Джори вошел в комнату. Он был настолько погружен в свои мысли, что не услышал, как он постучал. «Лорды собрались в большом зале, как вы просили», — тихо сказал он, и Нед кивнул в знак благодарности. Он созвал встречу всех своих знаменосцев, как только вернулся домой. Ему нужно было поговорить со всеми и рассказать им свою версию истории, правдивую сторону истории. Он сделал последний глоток своего эля, поставил кубок и вышел из комнаты. Он спустился по ступенькам из своего кабинета и затем пересек холодный двор, направляясь в сторону большого зала. Земля хрустела под его ногами, и, чтобы согреться, он потер руки в перчатках. Большие дубовые, оббитые железом двери большого зала маячили перед ним. Два охранника из числа солдат армии Старков тут же распахнули их, как только увидели его. Нет, посмотрел на них с подозрением, проходя мимо них внутрь. Вернувшись в Винтерфилл, он поручил Джори перепроверить всех их солдат. Он хотел, чтобы каждый охранник в его окружении был из числа людей, которых Джори знал лично и за которых мог поручиться. Он больше не будет рисковать. Он также назначил личных охранников для Сансы, Кетилин и Рикона. Он не оставит свою семью без защиты в эти смутные и трудные времена. Роб был взрослым человеком, и ему не требовалась дополнительная защита. Первое, что он заметил, войдя в большой зал, это тишина. Было так же тихо, как в могиле. Звук его шагов звучал невероятно громко в тишине зала. Он замечал каждую пару глаз, уставившихся на него. Некоторые из присутствующих смотрели на него сердито, другие со страхом, некоторые просто уставились на него с совершенно пустым выражением на лице. Нет, видел пламя в очагах, но в комнате все равно было невероятно холодно. Не спеша он добрался до конца зала и остановился перед высоким столом, где, уже ожидая его, сидел Роб. Он занял свое место и посмотрел на собравшихся лордов, задаваясь вопросом, кто из них предал его. Лорд Болтон скромно стоял под стеной, его бледное лицо – обычная холодная пустая маска. Он увидел лорда Мандерли, который сидел за длинным столом, лорда Главера напротив него. Он видел лорда Карстерка, Сервина и Амбера. Это мог быть любой из них. «Милорды», – начал он, приветствуя собравшихся в большом зале, – «я созвал эту встречу, чтобы проинформировать вас обо всех событиях, которые произошли на юге. Недалеко от близнецов, родового гнезда дома Фриев, я встречался с принцем Риегаром Таргариеном, отцом короля Иегона Таргариена. У нас была мирная дискуссия, где мы обсудили старые проблемы и продвинулись вперед в создании нового альянса. Однако после наших мирных переговоров мы были преданы, а в Риегара стреляли и тяжело ранили. Известно, кто стрелял?» — спросил один из лордов, и Нет глубоко вздохнул, покачав головой. «В него стреляли люди, которые притворялись членами моей личной охраны. Меня подставили в этом нападении», — промолвил Нет в абсолютной тишине. Он внимательно посмотрел на всех лордов, чтобы увидеть, кто из них был удивлен этой информацией. Особое внимание он уделил лордам Болтону и Карстерку. Лицо Болтона осталось неизменным, в то время как Карстерк выглядел шокированным. «Вы убили отца короля?» — с удивлением спросил лорд Мандерли, но Нет лишь снова покачал головой. «Нет, конечно нет, меня подставили. Люди, которые стреляли в него, были одеты как моя охрана, но они не были ею. Мы не видели их с тех пор. Капитан моей охраны, Джори Кассель, может подтвердить этот факт». «Конечно, вы не видели их с тех пор, это же были ваши люди, преданные вам. Держу пари, искали вы не особенно усердно», — закричал лорд Карстерк. «Лорд Карстерк, это смешно. Зачем мне совершать такую глупость? Я не знаю, но я не думаю, что вы действовали в интересах Севера». «Почему вы так думаете, лорд Карстерк?» — спросил Нет в ответ, чувствуя, как закипает его гнев. «Сначала вы принимаете его предложение изменить Север, вырубать наши деревья и добывать наши полезные ископаемые. Затем вы идете на юг, ведете с ним переговоры и договариваетесь о мире. Вы предатель, лорд Карстерк, вы говорите глупости», — прокричал Роб, вставая. «Если мой отец действительно не заботится о Севере, тогда зачем ему убивать отца короля, рискуя навлечь на себя гнев их драконов?» «Да, слова лорда Робба имеют смысл», — услышал он ворчание лорда Мандерли. «И еще, где эти таинственные люди, которые напали на Риегара Таргариена?» — крикнул лорд Карстерк. «Конечно, вы должны были приложить все усилия, чтобы найти их и доказать свою невиновность». Нет сжал челюсти и в отчаянии раскрыл и сжал кулак. «Как я уже говорил, я не могу найти этих людей», — прошипел он сквозь стиснутые зубы. «Лорд Старк, я был верен вам всю свою жизнь», — начал лорд Мандерли. «Но даже мне трудно поверить в эту последовательность событий. У вас есть доказательства того, о чем вы говорите?» «Нет», — признался он. «Ваши действия достойны порицания и не соответствуют человеку вашего статуса», — не унимался Карстерк. «Вы трус и вы подвергаете Север опасности». «Лорд Карстерк, прекратите. Я не позволю говорить со мной в таком тоне», — зарычал Нет, наконец, выходя из себя. «Вы можете либо поддержать меня и поверить моему слову, Либо вы можете уйти и объявить себя врагом дома Старков». Грудь Нида вздымалась после этих взрывных слов. Он знал, что неизбежный раскол в рядах его знаменосцев после этих слов может быть фатальным, но он не мог уже забрать их обратно. «Да, я не согласна с его словами», но лорд Карстерк озвучил обоснованную мысль. «Ваши действия подвергли весь север, людей, которых вы поклялись защищать, серьезной опасности», сказал леди Мормонт. Нет, нахмурился. Он увидел, как несколько лордов кивнули в знак согласия. Нет, почувствовал, как у него в животе что-то оборвалось. Он не должен потерять поддержку своих знаменосцев, не сейчас. «Милорды, позвольте сказать пару слов», услышал он чей-то вкрадчивый голос и увидел, как Руси Болтон вышел из тени. «Лорд Старк был нашим повелителем на протяжении многих лет, и он хорошо руководил Севером в течение этого времени. Мы знаем его как честного человека, как человека, который будет терпеть насмешки как отец бастарда, но защитит сына своей сестры от верной смерти. Если он говорит, что не делал этого, тогда мы не должны сомневаться в его словах». Нет уставился в его бледные глаза. Из всех людей, от которых он ожидал поддержки, Руси Болтон был последним, на кого он рассчитывал или хотел ее получить. Но Нет не мог отмахнуться от его слов, это выглядело бы как признание вины. «Спасибо, что поверили в меня, лорд Болтон», — ровно сказал он, и лорд Дредфорта слегка кивнул ему. «Да, лорд Болтон прав», — услышал он голос лорда Главера. «Мы должны поддержать Старков, как и сотни лет назад». Нет слышал, как лорды озвучивают свое согласие. Лорд Хорнвуд, Мандерли и Сервин, казалось, все хотели дать ему еще один шанс, только лорд Карстерк продолжал злиться. «Кроме того, лорд Старк, кажется, что Север находится под угрозой нападения с юга. Чтобы противостоять этому, я предлагаю, чтобы ваши знаменосцы привели больше своих людей в Винтерфилл, чтобы помочь укрепить замок», добавил лорд Болтон. Нет застыл. Последнее, что он хотел сейчас, это чтобы еще больше неизвестных ему людей слонялись по его замку. Однако он не мог сходу придумать вескую причину, чтобы отказать ему. «Лорд Болтон, каждый лорд должен укрепить свой собственный замок. Будет лучше подготовиться всему северу, если речь идет о возможной войне», — спокойно сказал Нет. «Разумное замечание, милорд. Хотя есть поговорка, которую я слышал где-то в этом замке. Я уверен, что она соответствует истине. Когда выпадает снег и дуют белые ветры, одинокий волк умирает, но стая живет», — сказал Болтон с намеком на улыбку. «Мы должны держаться вместе». Нет почувствовал, как закипает от гнева. Болтон использовал его собственные слова против него, и что еще хуже, они, казалось, произвели впечатление на его знаменосцев. «Да, я согласен с лордом Болтоном», — сказал лорд Главер. «Мы будем стоять за лордом Старком и сражаться вместе». «Да, да». Больше лордов подхватили клич, и Нет разочарованно вздохнул. «Милорды, в этом нет необходимости», Нет попытался достучаться до них в последний раз. «Я знаю короля Иегона и смогу убедить его в своей невиновности. Войны не будет. Простите меня, милорд. На Великом Совете я видел, как вы оба о чем-то горячо спорили. Что изменилось между вами с тех пор?» — спросил Болтон. «Да, я помню этот спор», — сказала леди Мормонт, а несколько других кивнули в знак согласия. Нет закрыл глаза. Он должен был бы признать, не было никакого способа предотвратить это. «Отлично. Вы можете привести своих людей в Винтерфилл, чтобы помочь удержать замок», — сказал Нет и увидел, как Болтон кивнул. «Но ваши люди должны будут разбить лагерь за пределами замка и на близлежащих полях. Никто из посторонних людей не будет шататься по замку. Надеюсь, вы понимаете, но после того, что произошло на Зеленом Зубце, я должен быть очень осторожен в этих вопросах». Он адресовал эти слова как лорду Болтону, так и лорду Карстерку. Болтон не отреагировал, но Карстерк нахмурился. «На этом все, милорды», — сказал Нет, завершая встречу. Он внимательно наблюдал за ними, когда они уходили, обращая внимание на то, кто с кем разговаривал. Он знал, что ему вряд ли грозит опасность, его знаменосцы были злые и нерешительны. Но он до сих пор не знал, что предпримет Джон в этой ситуации. Ему пришлось отложить решение этой проблемы в сторону, когда он повернулся к рабу. «Пошли, сын, у нас есть несколько часов, давай отправимся на поиски Брана и Арии», — решительно сказал он. «Возможно, он не может контролировать своих знаменосцев, но сделает все возможное, чтобы найти своих детей». Десница драконов. Тирион Ланнистер вышел на балкон покоев лорда. Это была комната его отца, теперь она принадлежащая ему, когда он захватил замок. Самая большая и роскошная комната с огромной кроватью с балдахином и красными шторами посередине. На полу лежали несколько дорогих мирийских ковров, на стенах красовались причудливо сотканные гобелены. В комнате был балкон, с которого открывался прекрасный вид на закатное море. Им завладело странное чувство покоя и удовлетворения, когда он захватил замок. В этом его отец отказал ему просто из-за обстоятельств его рождения, и, отняв замок у него, он чувствовал себя отлично, превосходно. Как они и ожидали, остальные солдаты, которые располагались в Ланниспорте, выступили против них и осадили замок, удерживая их внутри в течение последних нескольких дней. К несчастью для них, его отец, очевидно, сам готовился к осаде, и в замке было достаточно еды, чтобы продержаться несколько долгих и холодных зим. У этих незадачливых солдат закончится продовольствие задолго до того, как истощатся запасы Бобрового утеса. Тирион обращался с командующим гарнизона, сиром Седриком Пейном, за несколько дней до этого. Он поклялся вернуть замок во имя дома Ланнистеров. В ответ Тирион послал ворона своим королю и королеве, давая им понять, что поддержка их драконов очень поможет в этой ситуации. Однако он не слишком волновался. Они также получили ворона, который принес хорошие новости. Роберт Баратион был мертв, убит самим королем Эйгоном. Это означало, что война была практически выиграна, и этим простакам из оставшегося войска Ланнистеров ни за что было сражаться. Мир будет лучше без Роберта Баратиона. Королевства будут процветать под правлением короля Эйгона и королевы Диенерис. Он поможет им, но для этого ему нужно будет избавиться от осаждающей их армии Ланнистеров и покинуть Бобровый утес. Тирион быстро оделся, отпустил светловолосую шлюху, которая лежала в кровати, и спустился вниз по замковой лестнице к зубчатым стенам, которые выходили на окружающую их армию. Их наемники стояли на страже вдоль зубчатых стен, лениво прогуливаясь вдоль них. У Тириона не было времени сделать им выговор, ведь сам он проводил свои дни в постели отца. Осаждающая армия была в том же положении. Их лагерь был аккуратным и организованным, и они по-прежнему наблюдали за замком. Однако они, судя по всему, никуда не спешили. Они не строили никаких катапульт, таранов или другого осадного оружия. Похоже, они не собирались штурмовать замок. Они действительно намеревались взять их измором. Он собрался было уйти оттуда, когда увидел человека, медленно тащившегося к воротам замка. Тирион прищурился и, присмотревшись, засмеялся увиденному. Он быстро вызвал нескольких своих людей и затем спустился к главным воротам замка. Он заметил, как Джимми появился во дворе со стороны комнат Серси. «Джимми, ты захочешь это увидеть?» — нетерпеливо сказал он ему. Джимми с любопытством посмотрел на него, а затем последовал за ним к главным воротам. За ними следовали около десятка наемников. Они прошли через ворота, через внешнюю стену и вышли на площадку перед замком. Сир Пейн снова был там вместе с очень знакомой личностью. Перед ним стоял грязный, растрепанный и совершенно униженный Тайвин Ланнистер. Тирион посмотрел на него. Его волосы покрывала копоть. Его некогда блестящий доспех с гербом Ланнистеров был разбит и испачкан. Затем Тирион широко улыбнулся ему. «Привет, отец», — весело сказал он. «Как твои дела?» Его отец нахмурился в ответ, что добавило ему радости. «Кто эти люди?» — спросил Тирион. «Моя армия», — прошипел его отец сквозь стиснутые зубы. Тирион услышал еле сдерживаемую злость в его голосе. «Твоя армия, я так понимаю, это бедные души, которым каким-то образом удалось пережить гнев трех взрослых драконов», — с издевкой спросил Тирион. «Должно быть, это было очень унизительно, видеть, что вся твоя армия разбита». «Осторожно, карлик», — сказал сир Пейн, но Тирион проигнорировал его и сосредоточился на своем отце, который молча продолжал гневно сверлить его взглядом. «Я забрал твой замок, если ты не заметил», — продолжал Тирион. Его зеленые глаза сузились и в них мелькнуло торжество. «Тирион Ланнистер, лорд Бобрового утеса, хорошо звучит, не правда ли?» «Хватит, Тирион», — отрезал его отец. «Ты достаточно поразвлекался. Теперь позволь мне войти, чтобы мы могли поговорить об этом должным образом». Тирион лишь покачал головой. «Сначала ты скажешь всем этим людям, чтобы они собрались и вернулись в свои дома». Отец просто посмотрел на него, но Тирион продолжил. «Если ты этого не сделаешь, я отправлю ворона королю и королеве, которые придут со своими драконами, чтобы с их помощью прорвать эту осаду. Ты действительно хочешь снова рискнуть и выступить против драконов?» Его отец продолжал молча смотреть на него, и Тирион вздохнул. «Ты можешь продолжать сражаться, но как насчет этих людей? Те, кто вернулся из поля боя, увидели силу драконов собственными глазами. Они будут говорить, рассказывать жуткие истории другим, и скоро вся твоя армия разбежится». «Хорошо, я выдам приказ», — прорычал его отец сквозь стиснутые зубы. «Замечательно, теперь сдай свое оружие, и тебя пустят внутрь, но только тебя». Тейвин пристально посмотрел на него еще несколько мгновений, прежде чем согласно кивнуть. «Сир Пейн, проследите, чтобы эти люди собрались и возвратились в свои дома. Эта война окончена», — проинструктировал Тейвин сквозь стиснутые зубы. Тирион несколько мгновений подозрительно смотрел на него, а затем повернулся и зашагал к замку. Он заметил, что Тейвин не сказал ни слова Джимми. «Охрана, снимите с него доспехи и заберите оружие. Обыщите его должным образом, а затем отведите в мои покои. Мне и моему отцу нужно поговорить», — сказал Тирион. Охранники быстро схватили его за плечи и без дальнейших проволочек увели прочь. Затем Тирион повернулся к Джимми, который тихо стоял в стороне. «Он ненавидит меня», — тихо сказал Джимми. «Он ненавидел меня годами, Джимми. В конце концов ты привыкнешь к ненависти», — беспечно сказал Тирион, отворачиваясь от него. «А ты?» — тихо спросил Джимми. Тирион застыл. По правде говоря, он так и не привык к ненависти, которую его отец испытывал к нему. Он всегда хотел чувствовать себя частью семьи, чтобы о нем заботились. Именно эта ненависть двигала им, именно поэтому он был здесь сегодня. «Джимми, пойдем со мной. Я собираюсь поговорить с отцом, но я хочу, чтобы ты присутствовал при этом и просто согласился с тем, что я говорю. Я хочу дать тебе шанс искупить свою вину в судьбе Тиши», — сказал Тирион. Его брат осторожно посмотрел на него и медленно кивнул. Они прошли через освещенные свечами коридоры в покое лорда, где их должен был ждать отец. Он толкнул дверь и увидел, что его там еще не было. Затем он подошел к столу и вытащил дневник, который ему был сейчас нужен. Он также поставил бутылку вина и три чашки на стол. Затем он уселся за стол и стал ждать. Джимми остался стоять в одиночестве. Им не пришлось ждать слишком долго, когда привели их отца. Его грубо протолкнули через двери наемники, и он с отвращением оглядел комнату. «Что это за запах?» — спросил он, но Тирион только нахально улыбнулся. «Ты точно знаешь, что это за запах. Я предупреждал тебя, что следующую шлюху, с которой я тебя найду, я вздерну на виселице. Я не уверен, что ты окончательно осознал это, отец, но ты мой пленник. Ты не в том положении, чтобы угрожать мне. Это могу делать только я. Итак, садись и мы поговорим», — сказал Тирион, глядя на него и указав на сиденье напротив себя. Тейвин не спеша уселся. Тирион глубоко вздохнул, прежде чем начать разговор. «Ты злой и жестокий человек, ты это знаешь. Всю свою жизнь ты совершал ужасные поступки, и до сих пор тебе это сходило с рук. Я делал то, что было необходимо, чтобы обеспечить будущее моего дома. Твои действия поставили под угрозу наш дом. Только благодаря мне наш дом выживет», — указал Тирион, а Тейвин засмеялся. «Твои действия, ты, всего лишь коварный карлик. Ты не годишься носить фамилию Ланнистер или облачаться в мои цвета. Ты не мой сын», — огрызнулся Тейвин, и это разозлило Тириона. «Я твой сын, я всегда был твоим сыном. Несмотря на весь позор и насмешки, которые я пережил, и как ты пытался это отрицать, ты не можешь изменить этот факт. Я твой сын», — плюнул Тирион. «Все, что ты когда-либо делал, это позорил мне и наследие нашей семьи со дня своего рождения. Твой брат — выдающийся мечник и командир, достойный наследник. Твоя сестра стала королевой и возвела кровь Ланнистеров на трон. Отличное наследие. Что ты когда-либо сделал, чтобы твой дом гордился тобой? Славное наследие. Рыцарь, который запятнал свой белый плащ и презирается всем королевством. Наследник, который провел юность, охраняя безумца и пьяного развратника. Что касается моей дорогой сестры, королевы, которая ненавидит своих собственных подданных и чей первенец может соперничать с Эйрисом в плане жестокости и безумия, ты, должно быть, так гордишься ими. Но я не должен их винить, брошенная монета выпала не очень удачно для них. Таргариен и их вечный жребий, в конце концов, решает все», — задумчиво протянул Тирион. «Какое отношение к этому имеют драконы?» — спросил Тейвин со смущенным выражением лица. Тирион вытащил дневник и помахал им перед лицом Тейвина, который все еще не понимал, о чем речь. «Я уверен, что уж кто-кто, но ты слышал слухи о безумном короле и моей матери». «Какие слухи?» — спросил Тейвин. Тирион, склонив голову набок, взглянул на него, но его отец по-прежнему выглядел растерянным. «Ты действительно не знаешь?» – тихо сказал Тирион. «Не знаю чего», – раздраженно прошипел его отец, но Тирион только улыбнулся. Теперь все стало на свои места. Его отец ничего не знал. Он оказался совершенно наивен и невежественен, особенно когда дело касалось его собственной семьи. Вероятно, он понятия не имел, что все дети Серси были от Джимми. «Моя мать была фрейлиной королевы Риллы Таргариен, и в результате она проводила много времени при дворе в Королевской гавани. Ходили слухи, что у моей мамы и твоей жены роман с королем Эйрисом. Конечно, если бы этот слух был правдой, то это означало бы, что великий Тайвин Ланнистер, лорд Борового Утеса и хранитель Запада, был женат на любовнице безумного короля. Это ложь», – прохрипел его отец, так тихо, что Тирион почти пропустил эти слова. «Разве, отец, ты знаешь так же хорошо, как и я, что на самом деле она была фрейлиной королевы? Я уверен, что многие могут подтвердить это, если тебе нужно. Это ложь», – повторил Тайвин таким же тихим голосом. Тирион посмотрел на его руки и увидел, что он сжал кулаки так крепко, что костяшки побелели от ярости. Конечно, если у них был роман во время их совместного пребывания в Королевской гавани, то возможно, что у них был ребенок. «Хватит, Тирион, достаточно этой лжи. Там не было никакого ребенка. У моей жены не было романа с этим чудовищем Эйрисом», — закричал Тайвин, резко вставая. «Ты прав, ребенка не было. У них были близнецы», — соврал Тирион, уставившись на отца. Он наблюдал, как растерянность завладела его лицом, а затем сменилась ужасом и гневом. «Нет», — пробормотал он, начав метаться по комнате, заламывая руки. «Нет, это так, твои любимые дети, твои золотые дети оказались не твоими, они принадлежат Эйрису. Это действительно не лишено смысла, в конце концов. Серси и Джейми трахались годами, но ты никогда этого не замечал. Должно быть, это их кровь Таргариенов взяла верх». «Это ложь», — сказал Тайвин, качая головой, но Тирион безжалостно рассмеялся. «Ты твердишь о важности семьи, но годами игнорировал свою собственную». Его отец с ужасом посмотрел на него, продолжая качать головой, а Тирион продолжал смеяться. «Ты лжешь, Тирион, Серси и Джимми? Нет, нет, ты лжешь», — как заведенный бормотал он, и Тирион вздохнул. «Обернись и спроси самого Джимми, он прямо за тобой», — сказал Тирион, и его отец быстро обернулся. Тайвин умоляюще посмотрел на сына, который только кивнул, подтверждая слова Тириона. Его отец всхлипнул, но Тирион безжалостно продолжал. «Тирион Ланнистер, твой карлик-сын, которого ты избегал и издевался всю свою жизнь, твой единственный ребенок», — ядовито сказал Тирион, но его отец только качал головой и закрыл уши руками. «Нет», — снова повторил он. «Тирион, ты лжешь, ты мне не веришь, хочешь прочитать ее собственные слова?» — спросил Тирион, листая дневник. Тайвин посмотрел на него, и Тирион быстро открыл его на нужной странице. Он нервно наблюдал, как его отец читает это. Его зеленые глаза быстро скользили по странице, и Тирион был рад видеть, что они расширились от ужаса, прежде чем наполнились слезами. Он начал качать головой и рвать страницы дневника. Она любила его и хотела иметь от него детей. «Ты был для нее пустым местом, запасным шансом. И как ты теперь себя чувствуешь, отец? Знать, что Эйрис Таргариен всегда был лучше тебя. У него была любовь твоей жены. Он отец твоих драгоценных близнецов. Он опозорил тебя перед всем королевством, отвергнув Серсию и назвав тебя слугой. Он сказал, что она недостойна». «Конечно, так и было. Эйрис не женил бы своего наследника на своей дочери-бастарде. Каково это, отец, быть осмеянным и опозоренным? Ты можешь разграбить его город и убить его семью, но он таки взял над тобой верх. Каково это?» Тирион задыхался от ярости, струящейся по венам. Его отец, казалось, не слышал его. Он бесцельно ходил взад-вперед, дергая себя за волосы и царапая лицо. Тирион удовлетворенно улыбнулся и слез со стула. «Посмотри на меня!» — крикнул он, протягивая руки. «Я сказал, посмотри на меня. Я единственное, что было правильным в твоей жизни. Твой брак был ложью. Твои дети не твоего семени. Я – все, что у тебя есть. Я Тирион Ланнистер, твой карлик-сын, твой наследник. Я твое наследие. Я – все, что ты оставишь после себя». «Нет!» – закричал Тайвин, его голос срывался. Тирион чувствовал себя почти удовлетворенным. «Я – все, что ты оставишь. Я – результат твоей жизни. Твои люди уже начали покидать тебя, предпочитая преклонить колено драконам, а не сражаться за твой дом. Вскоре все королевство узнает правду, и тогда они все будут смеяться над Тейвином Ланнистером. Будут смеяться от Дорна до самой стены, а твое имя и репутацию смешают с дерьмом. Тирион с удивлением наблюдал, как его отец менялся на глазах, как будто он начинал сходить с ума. Он разорвал свою одежду и расцарапал лицо. Он вопил, рыдал и плакал. Он начал бросать вещи по комнате в гневе и ярости, затем повернулся к балкону, и тогда Тирион улыбнулся. «Иди и сделай это. Положи конец собственным страданиям. Убей себя, злобный трус», – прошептал Тирион. Его отец медленно двинулся вперед и вышел на балкон. Каждый шаг казался вечностью. Остановившись у края, он повернулся, чтобы посмотреть на него. Тирион только склонил голову в сторону и терпеливо посмотрел на него. Тейвин оглядел его с ног до головы, словно убеждал себя войти внутрь и признать всю истину, которая раскрылась ему. Но, похоже, что решение было принято, потому что Тейвин бросил на него последний взгляд, прежде чем он бросится с балкона на камни внизу. Мать драконов. Наконец они вернулись на драконий камень прошлой ночью с Риегаром, но, к сожалению, он так и не проснулся. Они послали впереди себя ворона к мейстерам на острове, чтобы описать ситуацию и чтобы они были готовы к их прибытию. Однако они пришли к тому же выводу, что и мейстер в близнецах. Они больше ничего не могли для него сделать. От него самого зависело, проснется он или нет. Дени была так же расстроена, как и Джон, когда увидела его в таком состоянии. Ее сердце разбилось, когда она увидела, что ее брат, один из немногих членов их семьи, борется за свою жизнь, и они больше не могут ему помочь. Если бы это касалось только ее, она немедленно отправилась бы на север, чтобы поговорить с лордом Старком, но Джон не хотел этого делать. Он хотел остаться на юге и собрать больше информации, прежде чем принимать решение. Они говорили со всеми безупречными, которые были там в тот роковой день, и все они говорили то же самое. Риегар был застрелен человеком из отряда лорда Старка. После этого они решили переместить Риегара на драконий камень, где он будет в безопасности. Она согласилась с Джоном, что в этих событиях нет никакого смысла. Казалось маловероятным, что лорд Старк захотел убить Риегара, особенно после того, как отправил ворона с просьбой о помиловании. Джон хорошо держался, хотя она замечала, что он пытался занять себя, сосредоточившись на других вещах. Она слегка перевернулась в постели и смотрела, как он спит. Он выглядел спокойным. Она убрала упавший на лоб черный локон и быстро поцеловала, прежде чем выскользнуть из кровати. Она направилась в детскую. На приставном столике она увидела, что для них была оставлена свежая еда. Она позже обязательно поблагодарит своих служанок за это. «Мама!» – услышала она тихий возглас. Она резко развернулась и увидела, что Дейрон встал и держался за решетки своей кроватки. Она улыбнулась и сразу подошла к нему. «Доброе утро, малыш», — сказала она, поднимая его. «Мама», — еще раз сказал он, и Дени улыбнулась. «Да, я здесь», — прошептала она, поцеловав его. «Мама», — снова повторил Дейрон. Дени лишь покачала головой, улыбаясь. «Тебе нужно выучить еще несколько слов, малыш», — сказала она, ткнув его в живот. «Что ты делал этим утром? Ты играл в музыку? Я знаю, что ты любишь извлекать звуки своими погремушками». Она посмотрела на Дейрона, который улыбнулся ей в ответ. «Ты делал музыку, не так ли? Ты можешь сказать да маме?» — спросила она. «Мама», — повторил он, и Дени не смогла удержаться от смеха. «Я люблю тебя, маленький Дейрон», — сказала она, поцеловав его еще раз. «А теперь давай тебя покормим и разбудим папу. Что скажешь?» Она отнесла Дейрона к столу и положила немного еды в миску. Она взяла бананы и немного мягкого теплого хлеба. «Мама», — сказал Дейрон. Она заметила, что он смотрит на кроватку. «Хочешь свое яйцо? Я не могу нести все сразу, милый», — тихо сказала Дени. Она осторожно опустила Дейрона на пол и подошла, чтобы взять его золотое яйцо. Она задавалась вопросом, вылупится ли однажды золотое яйцо для ее малыша. Пусть он только станет старше. «Иди сюда, малыш», — тихо позвала она и, к счастью, Дейрон последовал за ней в их спальню. Он прошел весь путь до кровати, а затем натянул простыни, чтобы попытаться подняться, но он был недостаточно силен. Дени улыбнулась, положила вещи, которыми были заняты ее руки, на кровать, а затем помогла ему подняться. Он сразу подполз к Джону и разбудил его. «Да-да», — счастливо сказал он. Дени улыбнулась и забралась на кровать. Она быстро очистила банан и порезала его на маленькие кусочки, сделала то же самое с хлебом. Затем она передала миску Дейрону. «Завтрак, малыш», — сказала она, ставя миску перед ним. Диран посмотрел на нее, когда она взяла кусочек банана из миски и положила ему в рот. «Думаешь, он справится с этим?» — спросил Джон, сев в постели и потирая сонные глаза. «Да, он взрослеет, и мы будем за ним наблюдать», — уверенно сказала Дени, наблюдая, как Диран тянется к миске. Он взял маленький кусочек банана и медленно положил его в рот. «Видишь, Джон, он в порядке», — добавила она с победной улыбкой. «Похоже на то», — тихо сказал он. «Как ты себя чувствуешь этим утром?» — спросила она. В ответ он слегка улыбнулся ей. «Вроде хорошо, определенно лучше теперь, когда я снова вижу вас вместе», — сказал он, нежно потирая спину Диарана. Теперь их малыш пробовал кусок хлеба, повторяя нехитрый ритуал. «Что ты планируешь делать сегодня?» — спросил Джон. «Я думаю, что мы должны продолжить нашу подготовку к походу на Королевскую гавань, организовывать доставку еды и прочее», — спокойно сказала Дени. Джон кивнул в знак согласия. «Сир Давас все еще на острове, и теперь он должен быть частью нашего совета», — сказал он. «Сир Баристан отправился на юг в направлении Королевской гавани вместе с безупречными, где они встретятся с армией тиреллов и дотракийцами. Были ли сообщения от Тириона? Я теперь вспомнила». «Конечно, есть», — воскликнула Дени, внимательно следя за Дейроном, который, казалось, предпочитал испачкаться в бананах, а не есть их. Той ночью он послал ворона, сообщив, что он захватил замок, хотя их осаждает гарнизон, оставленный Тайвином в Ланниспорте. «Разве мы не должны пойти и помочь ему? Почему ты мне не сказала раньше? Это была та самая ночь, когда мы получили новости о Ригоре. Это просто вылетело у меня из головы», — тихо сказала Дени. Джон понимающе кивнул. «Тем солдатам Ланнистеров ни за что бороться. Тайвин Ланнистер потерпел поражение, и эти люди скоро сдадутся. Тем не менее, мы должны послать ему ворона, чтобы узнать, нужна ли ему наша помощь», — отметил Джон. «Я могу прилететь туда сегодня, это не займет много времени», — сказал он, вставая с кровати. «Джон, расслабься. Тирион отправил этого ворона более недели назад. Если бы ситуация ухудшилась, он послал бы еще одного. Солдаты, которых сейчас сопровождают обратно в западные земли, помогут распространить информацию о силе наших драконов. Если он отправит другого ворона с просьбой о помощи, я пойду с тобой», — твердо сказала она. Дени посмотрела в его серые глаза, и он медленно кивнул в знак согласия. «Был еще один ворон», — сказала Дени, вспоминая ту ночь. «Прибыло три ворона, а она прочитала сообщение только двух из них. Мы прочтем это позже, перед военным советом». «Хорошо, согласен. Но сначала мы должны убрать этот беспорядок. Он здесь здорово намусорил», — сказал Джон с улыбкой, указывая на Диарана. «У него были кусочки банана на руках и щеках, а еще он накрошил немного хлеба на кровать. Тогда приступаем», — также улыбаясь, сказала Дени. Схватив Диарана в охапку, она встала с кровати. «Давайте подготовимся к этому дню». После короткой прогулки в ванную комнату, где Диаран сделал своей задачей как можно больше обрызгать всех их, они оделись и отправились завтракать в маленький зал. Они ели с леди Ширин и леди Маргери, которые оставались на острове в их отсутствие, вместе с ее служанками. «Как продвигается война, ваша милость?» — спросила Ширин, когда они расселись за столом. «В целом хорошо. Мы сражались в двух битвах, одна в просторе, а другая в речных землях», — сказала им Дени. «Битва в просторе была против Ланнистеров, и она была закончена довольно быстро». «Простор, вы видели моего брата?» — спросила Маргери, и Дани утвердительно кивнула. «Мы видели Лореса после битвы в просторе. С ним все в порядке, Маргери, он не пострадал. Мы также видели твоего отца и второго брата, Гарлана. Тайвин Ланнистер спустил своих собак на простор, и поэтому твой отец поехал вперед, чтобы сразиться с ними. Это был Гора и его люди», — тихо добавил Джон, и Маргери выглядела потрясенной. «Я слышала рассказы о нем. Ужасные, чудовищные истории», — также тихо сказала Маргери. «Да, он монстр, а не человек, и чуть не убил меня», — сказал Джон, опустив Дейрона на пол, чтобы тот смог походить. «Что случилось?» — спросила Ширин. «Мы преследовали его до какого-то города где-то в просторе, и именно там мы встретились с лордом Тиреллом. Мы ходили от двери к двери, обыскивая деревню, пока не обнаружили, что он прячется в таверне. В конце концов я убил его, благодаря драконам и призраку». «Вы убили Гору?» — потрясенно спросила Маргери. Певцы будут петь песни об этом долгие годы. Это невероятное достижение. Однажды я видела его в Королевской гавани. Он действительно зверь, а не человек. Дени увидела, что Джон покраснел и засмущался. После этого мы поехали на север в речные земли. Там нас настигла ужасная буря, и мы были вынуждены разбить лагерь. Именно тогда узурпатор напал на нас. Мы не спали всю ночь, пока сдерживали его армию, а потом, наконец, победили его утром, как только дождь стих, сказала Динни. Девушки, понимающе им кивнули. Хорошо сделано, ваша милость. Вы оба должны гордиться своими успехами. Теперь на очереди Королевская гавань, спросила Маргери. Динни кивнула. Да. Мы должны отправиться на Королевскую гавань в течение 2 недель, и когда город станет нашим, война закончится. Тогда ты, наконец, сможешь покинуть этот мрачный остров, сказала она с улыбкой. На самом деле, ваша милость, драконий камень не так уж и плох, если вы привыкнете к нему, и я буду скучать по принцу Дейрону, сказала Маргери, подхватывая его и щекоча. Дейрон хихикнул и слегка рассмеялся, прежде чем Маргери опустила его обратно на землю. Дени была довольна тем, как комфортно с ними себя чувствовал Дейрон. Это означало, что их совместное времяпровождение прошло хорошо. «Спасибо, что позаботились о нем, пока нас не было», — сказала Дени. Джон поддержал ее кивком. «Нам было приятно, ваша милость», — ответила Ширин. «Он милый маленький мальчик. Я согласна. Когда он привык к нам, с ним не было никаких проблем», — сказала Маргери. «Простите меня, ваша милость, но что случилось с принцем Риегаром?» — спросила Ширин через мгновение. Дени бросила печальный взгляд на Джона. Прожевав, он начал рассказывать. В него стреляли, попав в ногу и живот. «Сир Баристан сказал, что это были Старки», — тихо сказал он. «Однако я не уверен, что это так. Почему вы так думаете, ваша милость?» — спросила Маргери. «Это не имеет смысла. Лорд Старк послал ворона с просьбой о милости для Талли. Его нападение и попытка убить моего отца полностью противоречит этой цели», — сказал Джон, и Маргери кивнула. «Итак, что вы планируете делать? Когда мой отец проснется, я поговорю с ним. Надеюсь, он расскажет нам, что произошло», — твердо сказал Джон. «До тех пор мы продолжим нашу кампанию на юге. Мы возьмем Королевскую гавань, а затем еще раз обдумаем эту ситуацию». Маргери кивнула, и они продолжили завтракать. Закончив, Джон и Дени встали, чтобы направиться в палату расписного стола, чтобы составить свои дальнейшие планы. Поскольку на острове почти никого не было, Дени взяла с собой Дейрона, а не отдала его служанкам. Встреча не должна была быть слишком долгой, ведь с ними было не так много советников. Они вошли в палату расписного стола и обнаружили, что сир Давос уже ждет их. «Ваши милости», — поприветствовал он их и поклонился. «Сир Давос, спасибо, что присоединились к нам», — сказал Джон. Дени улыбнулась в качестве приветствия, прежде чем сесть на свое место за столом. Она держала Дейрона на коленях, пока Джон забирал свитки у сира Давоса. «Мистеры сохранили все сообщения, пока вас не было. Мы получили несколько воронов из Королевской гавани, ваша милость», — сказал он, и это смутило Диенерис. Джон открыл его, удивленно поднял бровь и издал громкий вздох. «Что там?» — спросила Диенерис, когда Дейрон заерзал у нее на руках, просясь на пол. «Мальчишка Иларио, он взял Королевскую гавань и приглашает нас на переговоры, чтобы решить этот братский вопрос мирным путем». Дени покачала головой. «Как он мог взять город? У него есть только золотые мечи. Я не знаю. Похоже, Роберт Баратион забрал с собой всех способных держать оружие людей на войну. Так что, скорее всего, город остался с ничтожным количеством солдат в качестве гарнизона и оказался достаточно уязвимым для захвата золотыми мечами», — сказал Джон, пожав плечами. «В любом случае, эта война не окончена. Мы должны отправить ворона обратно и согласиться на эту встречу. Дотракийцы, безупречные и армия простора уже идут в Королевскую гавань. Таким образом, у нас будет более 150 тысяч человек. Он не сможет победить нас, согласен. Сегодня я отправлю ему ворона, и мы должны как можно скорее подготовимся к отъезду. Ваша милость, вы не забыли о скорпионах, установленных на городских стенах. Ваши драконы могут быть в опасности», — напомнил сир Давос, и Дени вздохнула. «Он не будет атаковать нас во время переговоров», — ровно сказал Джон. «Откуда ты это знаешь, Джон?» «Мы ничего о нем не знаем», — резко сказала Дени. «Он говорит, что хочет решить эту проблему миром, по-братски. Возможно, он искренне верит, что мы договоримся с ним, потому что он мой брат. Это может быть правдой, но мы должны быть осторожны. Пусть он встретится с нами за городскими стенами, подальше от своих скорпионов. Я не хочу рисковать, сказала Дени, и Джон медленно кивнул. Она быстро оглядела комнату в поисках Дейрона. Он невозмутимо стоял рядом с Джоном и держался за его ногу. «Ваши милости, город, вероятно, продолжает голодать. Долгая битва не пойдет на пользу простым людям», — напомнил Сирдовас. Дени задумчиво кивнула. «Самый быстрый способ покончить с этим — использовать наших драконов для разгрома его армии, но мы не можем этого сделать. Возможно, нам стоит полетать над городом, чтобы запугать их, мы можем сделать это. Мне нравится идея. Перед переговорами мы пролетим на драконах над городом. По крайней мере, это заставит их солдат усомниться в своем командире», сказал Джон в знак согласия. Он присел на корточки, чтобы поднять Дейрона. «Но при этом мы должны оставаться относительно высоко, вне диапазона поражения скорпионов, просто чтобы быть в безопасности», сказал Джон, и она согласилась. «Это было бы к лучшему. Я думаю, что мы должны сказать ему правду, а затем предложить ему мирный выход. Он может вернуться в Иссос. Возможно, мы предложим ему Пинтос. Я так не думаю. Не уверена, что мы должны отдать ему целый город, даже если он согласится. Мы отдадим ему поместье Иларио, не более. В конце концов, Иларио был его отцом. Ваши милости, если он верит, что он настоящий король Вестероса, он никогда не примет эти условия», отметил Сирдовас. «В любом случае мы должны предложить ему мирный выход. Здесь на карту поставлены жизни», заявил Джон. «Тем не менее, он откажется». «Мы знаем это», сказала Дени, поднимаясь. «Как только он это сделает, он узнает, что мы настоящие Таргариены, а он нет. Тогда он познает истинный смысл девиза нашего дома. Пламя и кровь. Десница драконов». Тирион медленно шагал по коридорам прочь от покоев лорда, обдумывая произошедшее. Его отец покончил с собой, в этом не было никаких сомнений. До скал внизу было более 100 футов, и он никак не мог выжить. Идея подделать запись в дневнике пришла ему в день, когда они взяли замок. Он хотел причинить как можно больше боли своему отцу в обмен на то, что он сделал с Тишей, и за то, что он сделал с ним. Тейвин издевался и высмеивал его каждый день его жизни, но последним посмеялся он. Тейвин сошел в могилу, думая, что все в его жизни было ложью, и Тирион мог праздновать победу. Он направлялся к комнате Серси. Утром к нему пришла горничная и сказала, что хочет поговорить с ним. Тирион принял ее просьбу, но решил заставить ее ждать целый день. Они позволили ей вернуться в свою комнату, но она по-прежнему находилась под постоянной охраной. Эти ограничения, несомненно, раздражали ее. Он встретился с детьми, и Таммин, и Мерцелла были ошеломлены, увидев его, ведь они думали, что он умер. Однако объяснить им сложившуюся ситуацию оказалось сложно. Он не был уверен, сколько мог сказать им. Он решил сказать им, что он поспорил с их матерью и дедушкой, решив оставить детали на усмотрение Джимми. В конце концов, они все-таки были его детьми. Комната Серси была на противоположной стороне замка, и Тириону понадобилось немало времени, чтобы добраться туда. Он прошел мимо охранников, которые дежурили за ее дверью, и вошел в комнату. Ни разу в своей жизни он не посещал ее покои. Они никогда не ладили, и у Тириона не было причин приходить к ней, так что это был первый раз. Ее комната была намного больше его, и, как и их отец, она тоже имела вид на закатное море. Еще одна большая двуспальная кровать стояла вдоль одной стены, а платяной шкаф и туалетный столик расположились вдоль другой. На столе находилось зеркало, также Тирион заметил дверь, ведущую, скорее всего, в гардеробную. Толстые мирийские ковры покрывали пол, а на стенах висело несколько гобеленов, в том числе с изображением рычащего льва. Вспышка гнева пронзила его, когда он оглядел комнату Серси. Это еще раз подчеркнуло контраст в обращении отца к каждому из них. В его комнате были только самые необходимые вещи. Маленькая кровать, без ковров и гобеленов. Тирион был уверен, что его отец держал бы его в темнице, если бы мог. Его взгляд упал на Серсию, которая сидела за туалетным столиком, скрестив руки на груди. «Я ждала весь день», — сердито сказала она. «Я знаю, ты моя пленница. Все, что ты можешь сделать, это ждать», — небрежно ответил Тирион. Он был рад видеть, что она была раздражена этим комментарием. «Почему ты хотела меня видеть?» — спросил он, садясь напротив нее. «Я слышала, что отец здесь. Кто тебе это сказал?» «Джимми», — ответила она с легкой улыбкой. Тирион слегка нахмурился. Он знал, что Джимми приходил к ней раньше, но он не знал, как часто он это делал. «Он сказал тебе, что твой муж, Роберт Баратион, мертв?» — спросил Тирион, но она только пожала плечами. Тирион не был удивлен подобной реакцией. Она не любила Роберта. «Совершенно. Твой драгоценный Джоффри тоже мертв», — небрежно добавил Тирион, потянувшись за чашкой вина. Серсия в упор посмотрела на него. «Как?» — тихо спросила она. Тирион в свою очередь пожал плечами. В письме не уточнялось как. Пал от руки какого-нибудь дотракейца и его аракха или сгорел заживо в пламени дракона. В любом случае, это испорченное маленькое чудовище, наконец, исчезло, и благодаря этому мир стал лучше, ответил Тирион, делая глоток. Он наблюдал, как Серсия посмотрела на него, прежде чем ее рука быстро взметнулась и она ударила его прямо по лицу. Рука Тириона сразу же легла на щеку, и у него перехватило дыхание. «Советую не выходить из себя. Мне все равно. Мой сын мертв из-за тебя и твоей иностранной шлюхи королевы и ее бастарда мужа. Где мои дети? Где Таммина и Мирцелла? Я хочу их увидеть. Таммина и Мирцелла в своих комнатах, они в порядке. Я не причиню им вреда», — искренне сказал Тирион, но Серсия просто уставилась на него, ее зеленые глаза пронзали его насквозь холодом. «Хорошо, я хочу поговорить с отцом», — потребовала она. Но Тирион лишь вздохнул. Он посмотрел на нее, размышляя, говорить ли ей правду. Серсия заметила его колебания, потому что ее глаза сузились. «Что случилось?» «Наш отец мертв», — спокойно сказал Тирион. «Что делает меня лордом Бобрового утеса?» «Отец мертв?» — неверяще прошептала Серсия, качая головой. «Нет, ты лжешь. Джимми сказал, что он был здесь сегодня. Был некоторое время. Затем мы поговорили в покоях лорда. Отец поверил, что ты и Джимми на самом деле были детьми Эйриса, а не его. Зачем ему верить в такую нелепость? Я показал ему дневник матери, где он и прочитал об их маленьком романе». Серсия посмотрела на него несколько мгновений, прежде чем начала медленно качать головой. «Нет, ты врешь». «Да, я лгу. К сожалению, мы на самом деле братья и сестра, но отец действительно мертв. Он выбросился с балкона в покоях лорда». Рот Серсии открылся и закрылся в шоке, когда она осмысливала эти слова. Затем ее лицо перекосилось, а ноздри расширились. «Ты хочешь сказать мне, что мой отец мертв, потому что ты сказал ему идиотскую и лживую историю?» — прошипела она, и Тирион медленно кивнул. Если бы ее взгляд мог убивать, Тирион умер бы мгновенно. Ему стало не по себе. Он собирался встать, чтобы уйти, когда Серсия бросилась на него. Она двигалась так быстро, что в считанные секунды свалила его на пол. «Ты мерзкая, полная ненависти, злая маленькая тварь!» — закричала она, царапая и избивая его лицо. Тирион бился и извивался под ней, пытаясь избежать ее кулаков и острых ногтей. Она была больше его, и он осознавал, что не может позволить ей пригвоздить его к полу. Он протянул правую руку, схватил пригоршню волос и вытащил их изо всех сил. Он был вознагражден таким громким криком, что Тирион был уверен, что его слышали во всем Вестеросе. Серсия продолжала бороться. Она откинула голову назад, чтобы быть вне досягаемости его рук и не дать схватить себя за голову. Ей удалось сделать это, и она положила одну руку растопыренной ладонью ему на лицо, чтобы попытаться оттолкнуть его еще дальше. Они боролись, казалось, вечность. Тирион изогнулся и, снова вцепившись ей в волосы, потянул их изо всех сил. Он дергал и тянул, закручивая пряди вокруг руки, под несмолкаемые вопли Серси. Он чувствовал, как ее пальцы сильно поцарапали и разодрали кожу на лице, пока внезапно все не исчезло, а он почувствовал, как вес Серси куда-то исчез. Он оглянулся и увидел, что это Джимми ворвался в комнату и стоял между ними. Его зеленые глаза скользили от одного к другому. Грудь Тириона резко вздымалась. Посмотрев на Серсию, он увидел, что дышит так же тяжело. Ее длинные золотые волосы были в беспорядке. Также он заметил несколько длинных прядей у себя в кулаке и на полу. «Какого черта вы двое делаете?» — рявкнул Джимми. «Он убил отца», — завопила Серсия. «Он солгал ему и сказал, что у нашей матери был роман с безумным королем». «Я знаю», — тихо сказал Джимми, отвернувшись от него с болью в глазах. Тирион не подумал о том, как смерть отца повлияет на Джимми. Он лишь надеялся, что Джимми сможет простить его. «Видишь, Джимми, я говорила тебе, кем он был на самом деле. Он злой маленький монстр. Сначала он убил нашу мать, затем он убил нашего отца. Тебе нужно остановить его, прежде чем он попытается убить наших детей», — визжала Серсия, подскакивая к нему, чтобы дернуть за рукав. Мы не можем доверять ему. Нам нужно от него избавиться. Серсе, он не убивал нашу мать, сказал Джейми усталым голосом. Наша мать умерла, рожая его. В чем его вина? Он убил нашего отца, не унималась Серсе, игнорируя возражения Джейми. Серсе, вздохнул он. Не смей защищать его, отрезала Серсе, останавливаясь перед ним. Он даже признал это. Если бы не он, отец был бы жив. Отец ужасно поступил с Тирионом, и я тоже. Я не думаю, что Тирион должен был сделать то, что он сделал, но я не представляю, что бы я сделал, если бы оказался в его ситуации. Я убил короля по гораздо менее личным причинам, тихо сказал Джейми. Я не могу в это поверить, прошипела Серсе после нескольких мгновений напряженной тишины. Ты принял его сторону. Я не принимаю ничью сторону. Я пытаюсь заставить нас всех встать на одну сторону, чтобы мы могли решить эту проблему и действовать как настоящая семья. Все мы, Тирион, дети, ты и я, сказал ей Джейми, но она отступила от него. Нет, холодно сказала она, я не подпущу детей к этому монстру. Выбирай, или он, или я. Тирион глубоко вздохнул и умоляюще посмотрел на своего брата. Тот стоял между ними, беспомощно переводя взгляд с одного на другого. Тирион нервничал, он не хотел терять своего брата. Джейми никак не мог определиться, и Тирион почувствовал, что затаил дыхание. Секунды, казалось, растягивались на минуты, которые, в свою очередь, тянулись как часы, пока, наконец, Джейми не сделал шаг. Он сделал маленький шаг к Тириону, и тот выдохнул с облегчением. Серсе, однако, не приняла такой выбор. Она начала швырять оскорбления и проклятия ему в спину. «Я знала это. Я знала, что ты выберешь своего брата-предателя вместо меня. Ты слаб и глуп», — крикнула она, преследуя его. «Все, что у тебя есть, это твой меч. Ты ничто без него». Затем Серсе резко развернула Джейми. Он был вынужден повернуться к ней, выслушивая ее упреки. «Моим детям было бы стыдно, что ты являешься их отцом. Мужчина, настолько трусливый, что даже не может признать их как своих. Ты знаешь, я не мог признать их. Мы оба умерли бы», — закричал Джейми, сжав кулаки. «Джейми, которого я знала, сокрушил бы всех врагов. Джейми, которого я любила, боролся бы за меня. Вместо этого ты предал меня ради нашего пьяницы-карлика-брата». «Заткнись, Серсе», — сказал Джейми, пытаясь оттолкнуть ее. «Ты предал меня и моих детей. Это наши дети». «Нет, мои», — повторила Серсе. «Ты никогда не заботился о них. Никто из них никогда не назовет тебя отцом. Что ты скажешь на это, Джейми? Как ты себя чувствуешь теперь? Они верят, что Роберт Баратион — их отец, а не ты. Подумай об этом, Джейми. Ты знаешь Роберта и каким он был. Они думают, что он их отец». Тирион покачал головой, увидев, как Джейми стиснул кулак от злости. «Я не хочу говорить о Роберте», — пробормотал он мрачно, отвернувшись от нее. «Почему нет, Джейми? Кстати, он был побольше тебя, гораздо больше, и он не был единственным». «Что ты сказала?» — спросил Джейми, оглядываясь назад. Тирион нервничал и сделал несколько шагов в сторону. «Ты слышал, что я сказала, Джейми? У меня были другие мужчины», — усмехнулась она, но Джейми неверяще покачал головой. «Когда? Когда ты бросил меня, чтобы присоединиться к королеве драконов? Я трахала Лансия прямо здесь, в этой кровати. Когда ты ушел в долину, я снова спала с ним в королевской гавани. А еще были другие мужчины», — усмехнулась она, но Тирион быстро покачал головой. Она лгала, это было очевидно. Однако Джейми не понял этого. «Как ты могла так поступить со мной?» — прохрипел он. «Это же было до того, как все началось. Зачем ты это сделала? Вы когда-нибудь задумывался, почему Джоффри так отличается от Таммина и Мерцеллы?» — спросила Серсе, и Джейми отрицательно покачал головой. «А он не твой. Вот почему. Когда он родился, я не была уверена, но со временем, когда он вырос, я все поняла. Ты был где-то далеко от столицы, с каким-то дурацким поручением или что-то вроде этого. Я умоляла тебя остаться, но ты отверг меня, сказав, что у тебя нет выбора. Поэтому однажды ночью я взяла какого-то неизвестного рыцаря в свою постель», при этом признании Джейми отшатнулся от нее. Тирион замер на месте, когда его брат подскочил к Серсе и толкнул ее на пол. «Ты лгала мне много лет», — прошипел он, ударив ее. «Ты солгала мне и обманула меня. Я любил тебя», — прохрипел он, начав дрожать. «Я думала, что люблю тебя, но я ошибалась. Я бы никогда не смогла полюбить такого, как ты, человека, который готов меня предать», — плюнула Серсе. Она снова открыла рот, чтобы заговорить, но раздался только странный хрип. Затем он заметил его руки. Пальцы Джейми были обвернуты вокруг бледного горла Серси. Они дрожали, но сам он не колебался. Тирион стоял, застыв на месте, в шоке наблюдая, как его руки медленно сжимались, усиливая хватку. Серсия начала хрипеть и задыхаться все больше и больше, когда воздух покидал ее легкие. Звуки, которые она издала, были ужасающими, и они будут преследовать Тириона до конца его дней. Она начала извиваться на полу, но Джейми был слишком тяжелый и силен, чтобы она могла вырваться. Тирион беспомощно наблюдал, как ее лицо стало синим, а затем багровым, когда она задыхалась. Затем ее конвульсии начали замедляться. «Джейми!» — крикнул он, но его брат, казалось, не слышал его. Он был слишком поглощен своей яростью. «Джейми!» — снова крикнул он, но опять ничего не произошло. Ноги Тириона несли его вперед, пока он не оказался рядом со своим братом. Он потянул его за руку, затем дернул за плечо, и, наконец, Джейми повернулся к нему. «Джейми!» — он третий раз позвал его. Это заставило Джейми остановиться. Его зеленые глаза наполнились слезами, когда он посмотрел на него, а затем на Серсию. Ему потребовалось несколько минут осознать, что же случилось. Потом он внезапно отскочил от ее неподвижного, безжизненного тела. «Тирион», — прошептал он, глядя на свои руки. «О боги, Тирион, что я сделал?» Глава 31. Гордость. Лорд Винтерфилла. Отец, — окликнул его Роб, входя в кабинет. Он был одет в тяжелый меховой плащ, его щеки раскраснелись от холода и только что вернулся из поисковой поездки. «Ты что-нибудь нашел?» — спросил Нет с надеждой, но Роб только покачал головой. Нет разочарованно вздохнул. Поиски оказались бесплодными. Они обыскали лиги земель на севере, востоке и западе, но не смогли найти следов ни Арии, ни Брана. Сам он взял на себя север и восток, а Роб прочесывал волчий лес со своим лютоволком. Но все было тщетно. Нет не знал, что делать. Он не мог решить, должен ли он рассказать своим знаменосцам, что двое его детей пропали без вести. Он не хотел выглядеть так, будто не может контролировать и защитить свою собственную семью, не говоря уже о севере. Новости о том, что его дети пропали без вести, послужат лишь стимулом для тех лордов, которые хотели предать его, и подтвердят их подозрения, что он слаб. Он так и не продвинулся вперед в своем расследовании. У него были только подозрения. Лорд Карстерк и лорд Болтон возглавляли список подозреваемых, но пока у него не было веских доказательств. План лорда Болтона по привлечению большего количества людей в Винтерфилл уже осуществлялся. Нет, недвусмысленно дал понять, чтобы никто из них даже не пытался проникнуть в замок. Он тщательно отобрал всех часовых, которые должны были стоять на страже у входа в замок, и позаботился о том, чтобы всем им были даны четкие инструкции не пускать никаких незнакомцев за пределы стены. Что еще хуже, он так и не нашел тех людей, которые предали его на берегу Зеленого Зубца. Они были ключом к этой тайне, и без них Нет не сможет доказать свою невиновность. Эти дни принесли только горечь и разочарование для Недостарка.